Эх, жила-была яга, мудрая, как никогда, предсказание зелья травы справлялась и с бедами на славу. Но любовь змея коварна, сердце ёкнуло нежданно, к лешему красавцу статному вдруг потянуло необъятно. Бабка-ёшка, экстрасенс, а в любви сплошной экстез, то в болоте утопает, то от лешего страдает. Вдруг портал открылся в бане, в мир попала, где в экране все квадратное и злое, приключение такое. Бабка-ёшка, экстрасенс, а в любви сплошной экстез, то в болоте утопает, то от лешего страдает. Стала тыквой, стала мышкой, потеряла свою крышку, но себя нашла обратно, бабка-ёшка, безвозвратно. Бабка-ёшка, экстрасенс, а в любви сплошной эксцесс, то в болоте.